Глава 14. Сразу после этой фразы Неблинец бросил трубку, а повторный набор номера закончился автоматическим сообщением. Абонент находится вне зоны действия сети. «Телефон отключил!» — воскликнул я гневно. «Вот же подонок!» «Ожидаемо!» — пожала плечами лиса. «Понял, что его раскусили, и решил залечь на дно. Надо искать!» «Надо! И принуждать сотрудничать. Где?» А вот на этот вопрос Ринко мне нечего было ответить. Про Неблинцев я знал ровно столько, сколько они считали нужным мне сказать. Конечно, я предпринимал попытки проследить за ними. Догуляя несколько раз после перехода, падал на хвост партнерам, но без особых результатов. Выяснил лишь то, что в конспирацию играть они могут очень хорошо. Что неудивительно, с их-то историей взаимоотношений с Джасаном. Моих же ресурсов против их скрытности было явно недостаточно. «Понятия не имею», — честно признался я. «Такая же ерунда», — поджала губки девушка. «Ты пыталась?» — удивился было я. А потом вспомнил, что передо мной Джеймс Бонд в школьной юбке, и кивнул. «Конечно, пыталась. Ничего?» «Ну, не прям совсем ничего». Лисе явно было неприятно говорить о профессиональной неудаче. «Парочку явочных квартир я нашла, но уверена, что их прямо сейчас в спешке оставляют. Машины все в аренде, внешность люди Брена умеют менять». Вздохнула и добавила. «Да, по сути, ничего. Есть еще покровитель Строевых, тот барон Дерябин», напомнил я. «Который ментальную закладку делал?» Девушка скорчила гримаску. «Он еще вчера смазал лыжи салом». «Прости. Редко бывало, но иногда местные идиомы оставались мне непонятными». Видимо, прошли мимо культурного слоя реципиента, и мне вместе с памятью не достались. «Когда утром ты обвинил Брена в создании Дерябиным ментальной закладки, господин барон очень быстро собрался и отбыл», — пояснила лиса. «Я попросила знакомых за ним присмотреть, но...» «Короче, он купил тур на Испанские острова». «Чего?» «В отпуск, говорю, уехал, на жаркие пляжи Майорки и Минорки. Так что на месяц или навсегда эта нить для нас недоступна». «Черт!» Проклятые Неблинцы умело заметали следы. Как их искать теперь? Может, попытать счастье и все же проверить их конспиративные квартиры? Маловероятно, но вдруг там отыщутся какие-нибудь указания, где их теперь искать. «Есть пара зацепок», — произнесла вдруг Тилара. Безопасница тоже пыталась собрать какие-то сведения про ячейку Брена. Но, насколько я знал, ее старания успехом не увенчались. «Говори». «Наркотики», — пояснила она. «Это явный след. На дом напали наркоманы. Их отправил наркодилер. А Илья Мазуров, которого Неблинцы попытались подложить под переход, тоже был зависимым, причем от золотого лотоса, — воскликнула Ринка. — Точно! Ну и что нам это дает? После того случая с Мазуровым я всерьез заподозрил, что люди Игона Брена как-то связаны с наркоторговлей. Возможно, самым краем, но связаны. Чтобы иметь возможность подсаживать людей на отраву, а потом использовать их тела, для переселения своих соотечественников. Попытка нападения наркоманов тоже на это указывала. Да еще и один из задержанных утверждал, что обнести мой дом их уговорил дилер. Тилара права, это точно может быть зацепкой. «Я проверю тему с наркоторговцами», — тут же вызвалась Ринко. «И того дилера попробую найти». «Тогда я возьму на себя Мазурова. Вдруг ему что-то известно?» «Маловероятно, но попробуй», — выразила сомнение лиса. «У тебя, по крайней мере, есть повод его навестить». Правда, эти дела пришлось перенести на следующий день. А еще с утра писать прошение на имя директора школы, чтобы тот предоставил мне 2 дня, свободных от посещения школы. Странно звучало, конечно. С одной стороны, все висит на волоске, а с другой, никак нельзя без уважительной причины пропускать занятия. Выпускной класс, все дела. В общем, сразу с утра мы разъехались, каждый по своему направлению. Ринку искать дилера, а я с Телларой и Ланганом наносить визит Мазуровым. Дорогу до их дома я провел, вспоминая все, что узнал о Золотом Лотосе. Просто чтобы ничего не упустить в разговоре с Ильей. Если суммировать все сведения, в том числе полученные от лисы, это достаточно древнее вещество. Даже, я бы сказал, составная часть культуры общества, в котором существует магия. Раньше производилась из особого сорта лотоса, откуда и пошло название, и представляла в готовом виде золотистый порошок. Как правило, его добавляли в воду и пищу магическим арестантам, из числа тех, что выгоднее было держать в тюрьме, а не убивать, что полностью блокировало их энергетические каналы, то есть лишало магии. Произведенного из органики порошка было мало, стоил он безумно дорого. Так что позволить себе подобный способ содержания пленников могли очень и очень немногие. В основном королевские дома и близкие к ним аристократы. Так что до середины 20 века как наркотик его никто не рассматривал. Все изменилось, когда лотос научились синтезировать. Химический способ, в отличие от древнего, не требовал наличия в составе оригинальных компонентов, а субстанция, получающаяся в итоге, действовала схожим образом, с парочкой небольших отличий. Синтетика вызывала у принимающих магов легкое чувство эйфории, а неодаренных убивала на месте. Его производство все равно оставалось дорогим, однако не таким, как прежде. Так и началось его тихое и незаметное распространение в среде одаренных, но уже не как средство борьбы с врагами. Где-то в 80-х прошлого века маги обнаружили, что плюсом к эйфории от порошка идет еще и восприимчивость к алкоголю и наркотикам. Ну а дальше, как говорится, свинья грязь найдет. В следующие 20 лет синтетический лотос прочно занял нишу наркотика для элиты. Аристократия стала использовать его, чтобы просто расслабиться, побыть недолго обычным человеком, которого легко пьянит алкоголь и другие вещества. Далеко не сразу выяснилось, что хотя сам по себе он не вызывает привыкания, потребленные под его воздействием психотропные, галлюциногенные и прочие изменяющие сознание препараты это вполне себе успешно делают. В среде дворянства впервые за столетия появились алкоголики и наркоманы. А потом пошли и первые смерти от причин, магам совсем не свойственным. Передоз, белая горячка, отравление. Только тогда власти забили тревогу. Ведь сам краеугольный камень, на котором держалось превосходство одаренных, внезапно пошел трещинами, не говоря уже об ударе, нанесенном генофонду. Лотос запретили. За употребление назначили большие тюремные сроки, за хранение наказывали еще сильнее. За продажу же и вовсе ввели смертную казнь. Но единожды отведавшие запретного плода уже не хотели от него отказываться. А так как клиентура была очень и очень платежеспособной, наркоторговцы шли на любой риск ради фантастической прибыли. И синтетический наркотик прочно обосновался в нише золотой молодежи. Все это говорило мне о том, что занимающиеся его продажей люди очень опасны. И наверняка имеют прикрытие в среде той же аристократии, а значит, и силовых органах тоже. Связываться с ними было таким же безумием, как прыгать с крыши высотного здания без парашюта. Однако неблинцы на такой риск пошли. И даже более того, сами стали дилерами. Посчитали, что приз стоит риска. Вряд ли забрались в иерархии наркоторговцев слишком высоко, но уж точно не болтались на самом дне. Средний уровень или около того. Найти выходы на который будет довольно непросто. Несмотря на ранний визит, Мазуров-старший оказался дома и с радостью согласился меня принять, с легкостью поверив в то, что я приехал проведать своего незадачливого крестника. «А я ведь вам уже звонить собирался, Роман Александрович, представьте себе!» Усадив меня в кресло в гостиной, тут же принялся говорить он. «Рассказал о вашей клинике парочке своих знакомых. Так вот, они очень заинтересовались и очень просили их с вами свести». Погруженный в свои мысли, я чуть было не ляпнул. «А зачем такие сложности? Клиника открыта, телефон я вам дал». Но вовремя вспомнил, что Мазуров обещал совсем другой вид клиентуры, который, больше всего прочего, был заинтересован в полнейшей конфиденциальности. «Конечно, Фрол Авдеевич», — отозвался я с улыбкой, — «рад буду принять этих господ, скажем, на следующей неделе. Сейчас, к сожалению, у меня образовались неотложные дела». Хозяин дома понял мою реплику по-своему. «Поверьте, господин граф, они готовы щедро заплатить лишь за консультацию». «Совершенно неотложное», — отрезал я, делая улыбку, больше похожую на оскал. «Если мне удастся разобраться с ними быстрее, я сразу же вам позвоню, даю слово. Речь ведь о золотом порошке». Я и в самом деле собирался пока сосредоточиться только на неблинцах и довести это дело до конца. Нельзя было оставлять их на свободе, да еще и с возможностью наносить удары. Права была лиса, сглупил я, когда отшил Брена. До сих пор себя за это корю. Ну, подумаешь, решили меня подчинить через ментальную закладку. Большое дело, не получилось же. А на том, как они в этом вопросе подставились, можно было быстро перевести их в подчиненное состояние и не гоняться сейчас за призраками по всему городу, а планово заниматься более важными делами. Не хватает мне еще жизненного опыта. Знаний-то много в голову напихали, а вот опыт, он только с практикой приходит. Пока слуга звал запертого в своей комнате младшего Мазурова, почему бы не попытать старшего? Наверняка ведь он знал о пристрастии своего сына к лотосу и прочим веществам. А значит, мог нарыть какие-нибудь входы-выходы на этот теневой бизнес. «Верно!» — не стал отнекиваться отец семейства. «А вас именно эти случаи интересуют?» «В профессиональном смысле», — кивнул я. «Удобно, черт возьми, когда тебя считают врачом». Направляя разговор в нужную мне сторону, в следующие несколько минут я узнал, что Фрол Авдеевич, не сам, конечно, а нанятые им люди, действительно наводил справки о дилерах лотоса. Но не преуспел. Вышел только на рядовых распространителей. А когда попытался копнуть глубже, с его сыном как раз и случился передоз, чудесным образом купированный лисой. Мужчиной он был не глупым, и трусливым себя никогда не считал. Но сыновей у него запасных не было. Так что намек он понял с первого раза и поиски прекратил. «Если не возражаете, я бы пообщался с Ильей наедине», произнес я, когда в гостиную в сопровождении, а точнее под конвоем, спустился мой крестник. «Врачебная этика». «Конечно, я все понимаю». Отец семейства без всяких вопросов поднялся и вышел вон. Вслед за ним последовал и слуга. Мы остались с Ильей одни. «Ну, чего пришел, стукач?» Тут же выдал сын хозяина. «Человеческая благодарность, как она есть. Никаких границ у нее нет». «До меня дошел один интересный слух», сказал я в ответ, что подготовил еще в дороге. «Что, вращаясь в определенных кругах, ты, Илья, остался должен кое-кому». Замолчал на несколько секунд, считывая реакцию. Парнишка побледнел, значит, предположил я верно. Быть наркоманом и не быть никому должным так не бывает. Так что дальше я продолжил увереннее. И должок этот с тебя хотят стрясти. Через тебя, что ли? О, нет, я к этим делам совсем не причастен. Просто один мой знакомый, как бы сказать, работающий с твоими бывшими поставщиками с другой стороны закона, поведал твою историю. Ну а я, как тот, кто спас тебе жизнь, не мог это просто проигнорировать. Из полиции? Твой друг? Я загадочно закатил глаза и ткнул пальцем в потолок, мол, бери выше. Илья нервно сглотнул. Поэтому, чисто по-дружески, я бы рекомендовал отправиться куда-нибудь на воды. Если хочешь, могу твоему отцу дать такой совет. Ну а ты, в качестве ответного жеста благодарности, скажешь мне имя человека, у которого покупал лотос, и где его можно найти. Я передам его своему другу, и он попытается заставить его забыть твой долг. Как тебе? Думал Илья недолго. Похоже, я довольно точно его прочитал, так что уже через несколько секунд он сказал. «Драгу я брал в Пальмире, у Куцева. Зовут его Андрей, а фамилию я не знаю». «Драгу?» — удивился я. «Дилеры так лотос называют, ну, типа, чтобы не пально было. У Куцева и другая наркота есть». «А Пальмира?» «Ты чё, совсем тёмный? Это же крутейший ночной клуб в городе! Все там тусят!» «Ну, я, как видишь, нет. Этот Куцый там часто бывает?» «Да живёт там практически!» «Должен ему?» «Да!» «Хорошо, я скажу, чтобы эту проблему решили. Но и ты сам, Илья, должен это прекратить. Вторых шансов жизнь, как правило, не даёт». «Да понял я, понял», — хмуро пробурчал младший Мазуров. «Ты это, прости, что я на тебя наехал. Я ж так-то все понимаю, что ты меня с того света вернул и все такое. Короче, спасибо тебе». «Теперь главное все это не просрать», — улыбнулся я ему на прощание. «Ладно, бывай. Пойду скажу твоему бате, чтобы свозил тебя куда-нибудь подальше от столицы». Старший Мазуров к медицинской рекомендации отнесся с большим вниманием. Пообещал, что в ближайшие дни действительно вывезет свое семейство в отпуск. «Вот и хорошо», — подумал я про себя, излучая довольство по пути к машине. «И про дилера узнал, и людям незапланированный отпуск устроил. Какой я молодец! Надо Ринку сказать!» «Первый звонок от меня лиса сбросила». Я выждал пару минут и повторил. Снова сброс. «Занята?» Только собрался набрать ее в третий раз, как она перезвонила сама. «Чего?» Почему-то прошептала она в трубку. «Хотел сказать, что Мазуров дал мне наводку на дилера, который толкает лотос». «Молодец! А я нашего веду. Ну, который тех обдолбышей на дом натравил». «Ты где? Давай мы подскочим». «Сейчас с набережной свернула на Сенную. Едьте в начало улицы, там встаньте. Если будет возможность, я к вам заскочу. И не звони больше». «Понял, выдвигаемся». Сразу же нахлынул азарт охотника. Вот и второй зверь у нас в прицеле. Я заставил себя сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы прогнать это состояние. Нельзя позволять эмоциям брать верх над разумом. «Да гуляй, едь на Сенную. Там встань где-нибудь у первых литеров. Будем Ринку ждать». «Понял», — отозвался шофер. «Нашла урода?» «Похоже, да. Сказала, что ведет его». Ждать Ринку пришлось минут 40. Я аж извелся весь от нетерпения, тиская в руках телефон. Она все не звонила и не звонила. Все установки держаться и сохранять спокойствие, которым меня учили еще в родном мире, на первой же реальной практике посыпались, как домик из щепок. «Первый раз в засаде!» — хмыкнул Догуляй, заметивший мое возбуждение в зеркале заднего вида. «Да, хуже нет, чем ждать. выдала тут же и Теллара. Переглянулась с бывшим профсоюзным боссом, после чего оба они над чем-то тихонько засмеялись, будто вспомнили нечто забавное из прошлой жизни. В самом начале жизни здесь эти двое не то чтобы враждовали, но испытывали напряжение, находясь рядом друг с другом. Догуляя мне потом честно сказал, что у него с ветераном сил самообороны Ленова было много шероховатостей в общении, в прошлой жизни. Но здесь они со временем нашли общий язык. Уже пару раз видел, как они оживленно болтали то на кухне за чашкой чая, то на крыльце у машины. Наконец, задняя дверь лимузина распахнулась, и внутрь скользнула незнакомая девица, которая сразу же приняла привычный облик Ринко. Фу, задолбалась я за ним таскаться. Раз пять облик меняла, пожаловалась она. Но вычислила, где он живет. Можно брать. Там, правда, место такое, одной все выходы не перекроешь. Так что хорошо, что вы приехали. Ты собираешься его просто схватить и допросить? Удивился я. А ты что думал, я его в долгую разработку брать буду? В ответ округлила глаза лиса. Иногда самый простой путь – самый верный. А у нас, чтобы быстро выйти на неблинцев, времени не так много. «Тоже верно», – согласился я. Ринко назвала догуляю адрес, тот ввел его в навигатор, и мы поехали.